Кот пытался ухватить ее, зацепить коготками, но капитан ловко выдергивал кисть из цепких кошачьих лап. Игривость кота сменилась злостью. Как обидно, что этот громадный человек успевает раньше его. Перебродят, обломают зубы о крепостные стены и повернут свои косы против нобелей. Корфу снова запылает. «Вот тогда мы и соединимся с повстанцами», — говорил, ощупывая взглядом висевший на стуле мундир генерала, комиссар Дюбуа. На досуге он любил портняжничать, поэтому всегда оценивал одежду. «Вы ошибаетесь, комиссар. Мы больше не воссоединимся с ними. Вернее, они с нами. У них рядом появился единоверец». «Полноте, полноте, генерал. Во-первых, мне известно, что греки боятся союзников русских турок и вот-вот выступят против них». «Острая сабля — самый сильный довод в свою пользу у турок». Во-вторых, не обращая внимания на реплику Жуаля, продолжал комиссар, «Мы вскоре получим помощь и приятные известия из Анконы. Бонапарт покорил Египет. Он не сегодня-завтра нанесет удар в подбрюшье оттаманской порты. Дни зловонного неаполитанского королевства тоже сочтены». «Хорошо бы», — лениво потянул вместе с вином генерал Шабо. «А я надеюсь больше всего на себя. Надо уметь выскальзывать из цепких лап противника». Лежуаль даже улыбнулся, когда кот снова промахнулся и сердито повел усами. «Полагаться на себя можно», — усмехнувшись, отхлебнул вина генерал. «Тем более наши стены позволяют вам это. Главное, лишь бы ожиревшая директория не забыла, что у нее тут доблестные солдаты». И Шабо резко опустил вниз руку со стаканом. Кот, отчаявшись опередить Жуаля, сделал прыжок к руке генерала. «Паршивец!» — уронил бокал Шабо. Красное пятно разлилось у его ног. «Вы, Жуаль, вечно всех возбуждаете, но от этого нет никакой пользы, только кровь». Слизывая ее капельки с руки, сердито выговаривал капитану генерал. «Я сожалею о царапине, но что касается беспокойства, которое я приношу, то, смею заметить, я не намерен взирать на то, как на мою шею наденут петлю». Ле Жуаль встал и нервно пошел к выходу. «Друзья, друзья, не стоит ссориться. Обратите внимание, к нам шлюпка под белым флагом», — позвал их к окну Дюбуа. Капитан-лейтенант Шосток, ощупывая ногой ступеньку, шагнул вниз и остановился. «Снимите повязку», — раздался голос. Комната, в которой оказался Иван Андреевич после следования по улицам крепости с повязкой на глазах, показалась светлой и просторной. Горел камин. За столом сидело несколько человек. Капитан-лейтенант Шосток явился сюда по поручению командующего эскадрой. Дюбуа оценил ладно скроенный мундир. Жуалю понравилась уверенность офицера. Шабо всматривался внимательно в дерзковатого русского и старался представить себе грозного адмирала Ушакова. Он не совсем понимал, что здесь делают русские, как с ними вести войну. Он знал твердую поступь прусского солдата, разобщенность замыслов австрийцев, пламенную беспорядочность итальянцев, победоносное высокомерие англичан. Но что из себя представляет русский солдат? Нет, генерал не знал. Ясно, что русским не по плечу крепость. Суши? Но тогда надо набить весь остров войсками, нашпиговать артиллерией, а этого, по данным разведки, у эскадры нет. С моря? Оттуда такие крепости не берутся. Шабо снисходительно взглянул еще раз на офицера и с усталой улыбкой сказал, «Я не понимаю, что нужно здесь вашему адмиралу, ведь и не военному человеку ясно, крепость не взять». Шосток, не заметив язвительности, учтиво ответил, «Адмирал уверен, что крепость падет, только следовало бы избежать жертв, поэтому он и предлагает почетные условия сдачи». Шабо начал сердиться, «Но я еще не вижу, кому сдаваться». Дюбуа, ковырявший зубочисткой во рту, перебил генерала, игриво спросив у капитана-лейтенанта. «Скажите, ваш адмирал здоров? У него не болят зубы?» Шосток с недоумением посмотрел на него и, думая, что он допытывается о состоянии эскадры, ответил. «Адмирал здоров, на эскадре больных нет». Дюбуа прихохотнул и, причмокивая губами, подморгнул русскому офицеру. «Я бы советовал адмиралу беречь зубы. Он может поломать их о корфу». Комиссар заливисто расхохотался и встал, потирая руки. Шостак вспыхнул. Адмирал имеет десятки побед. Он не проигрывал сражений.